Алюминиевый звон. Песцы убегали со зверофермы очень редко, поэтому у Просковьюшки и мысли такой в голове не было. Просковьюшка сидела в теплушке, в которой вдоль стены стояли совковые лопаты, и ругала директора, поминутно называя его Петькой. «Другим-то премию выдал, — горячился она, — а женщину с детьми без денег на праздники оставил». «Где ж у тебя дети?» — удивилась Полинка, молодая работница только из ремесленного. «Как-то где?» — кричал Просковьюшка. «У сестры и тройня». До самого обеда Просковьюшка честила директора, а другие работницы слушали ее, пили чай и соглашались. Все они премию получили. Но вот настало время обеда, и по звероферме разнесся металлический звон. Это песцы стали играть в тарелочках, крутить свои миски-пойлушки. Миски эти вделаны в решетку клетки так ловко, что одна половина торчит снаружи, а другая внутри. Чтобы покормить зверя, клетку можно и не отпирать. Корм кладут в ту половину, что снаружи, а песец подкручивает миску лапой, и корм въезжает в клетку. Перед обедом песцы начинают нетерпеливо крутить пойлушки. По всей звероферме разносится алюминиевый звон. Услыхав звон, Просковьюшка опомнилась и побежала кормить зверей. Скоро добралась она до клетки, где должен был сидеть недопесок Наполеон III. Просковьюшка заглянула внутрь, и глаза ее окончательно померкли. Кормовая смесь вывалилась из таза на литые резиновые сапоги.